Свобода воли человека священна. Почему? Воля есть огнь, высшая в человеке, когда она владеет физическим телом, астралом, а также менталом, но не наоборот. Когда священный огонь попирается низшими оболочками и становится пламенем темным по степени подчинения низшим принципам человека. Но подчинивший все три и свободный, воли огонь, сливаясь с высшими принципами или началами в человеке и космической волей, он становится духа огнем. Свобода воли настолько священна, что даже учитель не может подавлять ее даже в ученике, когда напрягается она в сторону тьмы. Дух пробуждаем к осознанию могущества воли только тогда, когда устремляется сила ее на обуздание и подчинение ей своих оболочек. Осознание возможности безграничного роста мощи воли несказанно приближает явление утверждения могущества духа. Нет предела росту могущества духа, то есть воли его, но лишь при условии предварительного подчинения власти его всех его оболочек. Воля человека, когда проявляется она в рамках основ и в созвучии с эволюцией сущего, называется космической волей и является собою высшие духа огни, то есть когда оболочки подчинены, и шестой принцип человеческого микрокосма вступает в правление над ними и утверждает себя. Но он неотделим, хотя и индивидуализирован, от макрокосма Вселенной. И тогда только может сказать победитель, что он не от мира сего, что волю творит он Отца, космическую волю великого мира. Это большая ступень на космической лестнице могущества Духа, на которую приводит человека победа воли над всеми оболочками и овладение ими, над телом физическим, над телом астральным и телом ментальным. Сияющая эта ступень могущества воли, но достигается она постепенно, путем прохождения всех ступеней к ней ведущих. В каждодневности, в малых деяниях дня, в малых поступках и мыслях, когда серебряная узда духа надевается на все мысли и чувства, рождается мощь огненной воли и растет неудержимо, если крепка узда и тверда рука, которая ее держит. О всемогуществе даже не дерзают и мыслить, приписывая его антропоморфированному Богу, но известные степени его достижимы, если осознанно, как из малого вырастает сперва большое, а потом и великое, и как малые чувства, поступки и мысли каждого дня могут стать причинами явлений, великие следствия приносящих. О значении малых дел думают мало, забывая, что из малого семени вырастает древо большое. Конечно, когда пределы желаемых следствий ограничены одной малой и короткой жизнью нескольких десятков лет, о больших достижениях не приходится думать, да они ни к чему. Но когда устремление заброшено далеко в беспредельность, через многие-многие жизни, значение малых причин, следствия приносящих, становится великим и приводящим к достижению невозможного. Утверждаю, маломалейшее зерно света в перспективе беспредельности жизни духа огромные следствия даст и приведет к осуществлению самых дерзновенных стремлений. Утверждаю, невозможного нет для того, кто начал постигать беспредельность. Сеятель здесь человек, и в мирах сеятель, он же и жнец. И на ниве космической пашни семена света непреложно великую жатву дадут. Так явление каждодневности расширяется и приобретает уже пространственно-космический характер, как поле утверждения намеченных достижений, какими бы чудесными, невозможными и недостижимыми они ни казались в данный момент, ибо утверждаю, что ныне все достижимо и что невозможного нет.